Событие 21. Князь Долгоруков, наверное, не был таким довольным жизнью никогда. Дом зятя и дочки был просто замечательным. Взять хотя бы умывальник. Не надо выходить во двор, чтобы сполоснуться после сна. Подошел к умывальнику, открыл красивый фарфоровый краник, и из него льется тонкой струйкой теплая вода. Красота! Потом эта настойка, которой надо по утрам рот полоскать, чтобы зубы не болели. Тоже красота. Вкусная, даже если и проглотишь чуток. А во рту потом холодок остается. Из чего только сделали ее травницы. А заморский туалет, что на первом этаже дома в специальном пристрое. Не надо никаких горшков. Сел на стульчак, сделал все дела и дернул за веревочку. Откуда-то вода потекла, все смыло и куда-то утекла. Прямо как в сказке. А какие иноземные блюда готовит кухарка Петра Дмитриевича? Одни пельмени со сметанкой чего стоят, а кукуруза, вареная с солью, одно объедение. Вот умеет же зятек окружать себя диковинами разными. Те же конфеты шоколадные, мёсли. Можно гору съесть, а все хочется. А как дом обустроен? Все стены картинами завешаны. Богини всякие римские, и из Евангелия сюжеты, и из Ветхого Завета. Хороших художников пригласил Петр Дмитриевич из Европы. А диван с креслами? Это тебе не лавки. Сидеть мягко и удобно. Даже подремать можно. И каких только фарфоровых безделушек нет. И девицы разные, и собачки, и лошади разных пород и расцветок, и животные диковинные. Марьюшка говорит, что такие, по словам Пети, и правда живут в заморских странах. Вот хоть зверь этот, кенгуру, что детеныши после рождения год в сумке таскает. Каких только тварей Господь не создал. За всем этим не забывал боярин и того, зачем его государь Вершилова послал. Устроил он испытание по мушкетному бою. И обмер. Мушкеты у Пожарского переделаны так, что поджигать фитилем не надо. Просто спускай курок, и все. Бывают, правда, осечки, но не часто. Да и не страшно. Взвел опять курок и стреляй снова. А все немцы с французом навыдумывали. Это ведь и проще стрелять, и быстрее. Испытание на меткость огненного боя князь устроил так. От каждой сотни, размещенной в Вершилово, выделили по 50 человек. И все сделали по 2 выстрела. Тоже сделали из сотни Кострова. Даже и вспоминать не хочется. Как бы и виноватым себя чувствуешь. Это кого же он, Вершилова, с собой привел? У Кострова из 100 выстрелов в цель попадало 23. У сотни Ивана Малинина 95. У сотни Козьмы Шустова 91. У рейтар Шварцкопфа 84. А отдельно выстреливший десяток Афанасия Бороды из 20 выстрелов сбил 20 мишеней. Затем князю продемонстрировали конвейер. Стрелков получается в 3 раза меньше, а выстрелов за то же время в 2 раза больше. Понятно теперь, как шведов побили. Нужно учиться стрелять. Но князя, когда он приказал пришедшей сотне Кострова тренироваться по 100 выстрелов в день, остановил воевода Вершиловский Янок Заброжский. «Давай, Владимир Тимофеевич, мы их поучим, а то они порох пожгут и пищали свои в негодность от множества выстрелов приведут, а толку не будет. Мы знаем, как надо учить, мы и научим». Князь даже спорить не стал. Так даже лучше. А что от частой стрельбы ствол раздувает, всякий знает. А пищали ли мушкет более 20 рублей стоит. Потом устроили испытание по бегу. Все вершиловцы уже давно сидели лясы точили после пробежки на 2 версты. Даже запыхавшихся не было. А костровцы все тащились и тащились. Последние вообще еле добрались. И в свежую травку носом зарылись. Срамота! Показали боярину стрельбу из лука, десятка особого, под командованием Нагая Бибизяка. Стрелы просто одна в другую в мишени втыкались. Правда, что и белку в глаз выцелят. Продемонстрировали 2 десятка Афанасия Бороды, как с помощью крюка специального и веревки с узлами можно на стену высоченную в несколько мгновений взобраться. Вот, значит, как они крепости у шведов забрали. Хе, и в самом деле, зачем здесь пушки? Что шведов разбили вершиловцы, князь уже прознал. Федя Пожарский проболтался за обедом. Но допроса никому Владимир Тимофеевич устраивать не стал. Только пользу Руси тот набег на шведов принес. Пусть, раз хотят тайну хранить, то и хранят. Долгоруков, охочих забраться на стену по веревке, из сотни Кострова выкликнул, и даже рубль посулил. Опять срамота. Двое, правда, забралось, а пробовала-то, почитай, вся сотня. Ведь и правда получается, что вот эти 3,5 сотни воев вершиловских легко 1000 остановят. А две? Князь задал этот вопрос Шварцкопфу. Немец хвастать не будет. Если с Петром Дмитриевичем, то и две. На ломаном еще, но вполне понятном русском, ответил сотник. Вот так. 4 месяца у вас есть, сказал после испытаний князь воеводе Заброжскому. Учите всему, чему нужно, и поблажек не давайте. Я сам буду на всех занятиях присутствовать. Такой мне наказ государь дал. А что, с такими-то воями и Смоленск с Черниговым можно отбить у ляхов.